Эван проснулся, едва она коснулась его плеча, и сел на постели, с готовностью сразу же приступить к делам. «Эван», — Марис опустилась рядом, — «я поняла, что требует мой долг, и хочу рассказать тебе первому». Он провел ладонью по голове, приглаживая всколокоченные седые волосы, и нахмурился. «Так что?» — спросил он. «Я жива, Эван. Летать я не могу, но я та же, прежняя». «Мне радостно слышать это и знать, что ты и вправду так думаешь». «Я не целитель и никогда им не стану». «Ты многое поняла, пока я спал, верно?» Он внимательно посмотрел на нее. «Да, я тоже знал это, хотя и не говорил тебе. Да ты и сама не хотела знать». «Верно». «Не хотела. Я думала, у меня нет выбора. Что еще мне оставалось? Боль и воспоминания о боли, мысли о своей никчемности. Боль останется. И воспоминания тоже. Но быть бесполезной совсем не обязательно. Мне надо научиться жить с этим, смириться или не замечать. Потому что есть то, что я должна сделать. Та и мертва. Летатели разобщены. Но есть вещи, которые могу сделать только я, чтобы все привести в порядок. А потому...» Она закусила губу и отвела глаза. «Я люблю тебя, Эван, но я должна покинуть тебя». «Погоди». Он коснулся ее щеки, стараясь поймать ее взгляд. Марис вспомнилась, как она впервые заглянула в синий омут этих глаз, и неожиданно ее захлестнуло мучительное ощущение потери. «Скажи», — потребовал он, — «почему ты должна меня покинуть?» Она беспомощно развела руками. «Потому что я здесь чужая». Он шумно вздохнул, сдерживая не то рыдание, не то смех. «Неужели ты решила, Марис, что я люблю тебя как помощницу? За то, что ты облегчала мой труд. Честно говоря, как помощница ты часто испытывала мое терпение. Я люблю тебя как женщину, люблю за то, что ты — это ты. И теперь, когда ты знаешь, кем была для меня, ты считаешь, что мы должны расстаться? Мне предстоит очень многое сделать, — тихо сказала она. Я еще не знаю, что из этого получится». «Я могу потерпеть неудачу, ты рискуешь, оставаясь со мной. С тобой может случиться то же, что с Рени. Я не хочу подвергать тебя опасности». «Ты этого и не делаешь», — отрезал Эван. «С собой рискую я сам, и только я». Он крепко сжал ее руку. «Может быть, я смогу помочь тебе, так разреши мне сделать то, что в моих силах. Не отталкивай меня. Я разделю твое бремя. Я ведь гожусь не только... на то, чтобы угощать чаем твоих друзей». «Но зачем?» — возразила Марис. «Это же не твои заботы». «Не мои?» В его голосе послышалось возмущение. «Разве Тайос не моя родина? Решения правителя Тайоса непосредственно касаются меня, моих друзей и моих пациентов. Здесь, в этих горах, в этом лесу мое сердце. Ты здесь чужая, но то, чего ты добьешься для своих... для летателей, неминуемо коснется моих земляков, а их я знаю так, как тебе не дано. И они знают меня, доверяют мне. Многие из них у меня в долгу, да в таком, что не откупиться железной монетой. Они помогут мне, а я помогу тебе. Думаю, моя помощь тебе нужна». Марис почудилась, что в нее как будто вливается некая новая сила, и она улыбнулась, радуясь, что будет не одинока в своей борьбе, чувствуя себя более уверенной. «Да, Эван, ты мне необходим». «Я здесь. С чего начнем?» Марис откинулась на деревянное изголовье, прильнув к плечу Эвана. «Нам необходима тайная площадка для приземления, чтобы летатели могли посещать Тайос, и чтобы правитель и его соглядатые ничего бы об этом не знали». Он кивнул, едва она договорила. «Это просто. Неподалеку отсюда есть заброшенная ферма. Хозяин умер только прошлой зимой, и лес еще не вторгся на поле, хотя и скрывает его от посторонних глаз». «Чудесно. А не перебраться ли нам туда всем, на случай, если нас начнут разыскивать стражники?» «Я должен остаться тут», — твердо заявил Эван. «Если меня не смогут отыскать стражники, то и больные не смогут. Они должны всегда знать, где меня найти. Но это же опасно для тебя. В Тоссе есть семья с 13 детьми. Я помогал матери при тяжелых родах, не раз спасал ее детей от смерти. И все они будут рады отплатить мне тем же. Их дом стоит у самой дороги. Если за нами пошлют стражников, они обязательно пройдут мимо. И кто-нибудь из детей успеет прибежать и предупредить нас. «Отлично», — Марис улыбнулась. «Что еще?» «Для начала разбудим Среллу». Марис приподнялась, осторожно убрала его руку и спустила ноги с кровати. «Она должна стать моими крыльями и разносить мои послания». «Много посланий. И начнем с первого, самого важного, к Вэлу Однокрылому». Конечно, Вэл прилетел к ней. Она ждала его на пороге тесной двухкомнатной хижины, сколоченной из досок, потемневших и потрескавшихся от непогоды. Мебель внутри хижины давно заросла плесенью. Вэл сделал три круга над бурьяном, покрывшим поле. Серебряные крылья казались темными на фоне грозовых туч, и только тогда решился приземлиться. Марис помогла ему сложить крылья, хотя от прикосновения к мягкой металлической ткани внутри у нее все сжималось и вздрагивало. Вэл обнял ее и засмеялся. «Для искалеченной старухи ты прекрасно выглядишь». «А ты слишком остроумен для идиота», — отпарировала Марис. «Входи, входи». В комнатушке Колли настраивал гитару. «А, Вэл», — сказал он, кивая. «Садись-ка», — предложила Марис. «Я хочу, Вэл, чтобы ты сначала послушал кое-что». Он посмотрел на нее с недоумением, но покорно сел. Коль запел «Падение Таи». По настоянию сестры он сочинил два варианта, и Вэллу спел грустный. Тот слушал вежливо, лишь с чуть заметным нетерпением. «Очень неплохо», — сказал Вэл, когда песня кончилась. «И очень печально». Он сурово взглянул на Марис. «Значит, ради этого ты послала за мной Среллу и принудила меня лететь сюда, рискуя жизнью, хотя я дал клятву больше никогда не приземляться на Таисе». Он нахмурился. «Ты сильно повредила голову при падении?» «Дай же ей хоть рот открыть», — со смехом перебил Коль. «Ничего», — сказала Марис. «Мы с Вэллом старые друзья и хорошо понимаем друг друга, верно?» Вэл холодно улыбнулся. «Ну ладно», — сказал он. «Выкладывай, что за причина?» «Тайя», — коротко ответила Марис. «И как восстановить то, что распалось на совете?» «Слишком поздно». Вэл продолжал хмуриться. «Тайя повешена. Мы пытались настоять на своем, а теперь ждем продолжения». «Если еще ждать, так и правда будет поздно. Мы не можем ставить под удар существование школ и состязаний, которые будут доступны только нашим противникам. Ты дал козырь Корму и его приспешникам, когда ушел с заседания и начал действовать без поддержки совета». «Я сделал то, что сделать было необходимо», — возразил Вэл. «А число однокрылых растет с каждым годом. Пусть правитель Таюса сейчас смеется, но это не будет продолжаться вечно». «Вечно — это слишком долго», — сказала Марис и умолкла. Мысли так быстро проносились в голове, что она боялась заговорить. Слишком легко оттолкнуть Вэлла. Да, они давно знают друг друга, но Вэл остался таким же обидчивым и вспыльчивым, и его поведение на совете — лучшее подтверждение тому. Ему нелегко признать, что он ошибался. «Мне надо было согласиться, когда ты послал за мной», — сказала наконец Марис. «Но я вела себя эгоистично. А вдруг мне удалось бы помешать этому расколу?» «Пустые слова», — оборвал ее Вэл. «Что сделано, то сделано». «Ну так ли уж все непоправимо? Я понимаю, ты чувствовал, что обязан что-то предпринять. Но ведь последствия могут оказаться хуже, если ничего не делать. Что если летатели решат отобрать у тебя и остальных однокрылых крылья?» «Пусть только попробуют». «А как ты им помешаешь? Будешь драться с каждым по очереди?» «Смешно». «Правители станут поддерживать летателей при помощи своих стражников». «Если произойдет такое», — Вэл уставился на Марис, его лицо застыло в зловещей неподвижности, — «ты еще успеешь увидеть, крах своей мечты. Неужели она так много значит для тебя и теперь, когда ты знаешь, что сама уже никогда больше не будешь летать? Нет, вопрос гораздо важнее моей мечты или моей жизни, сказала Марис. Ты и сам это знаешь, ведь ты, Вэл, тоже думаешь не о себе. В хижине воцарилась глубокая тишина. Даже пальцы Коля застыли на струнах гитары. Да, словно вздохнул Вэл, но что? Что я могу сделать? Отменить запрет, тотчас предложила Марис, пока твои враги не использовали его против тебя. А правитель отменит казнь Таи? Нет, Марис. Этот запрет — единственное наше оружие. Другие летатели должны присоединиться к нему, или раскол между нами сохранится. «Ты же понимаешь, что это жест бессилия», — сказала Марис. «Таис не нуждается в однокрылых. Прирожденные летатели будут доставлять послания, как обычно, а у правителя хватит крыльев, чтобы посылать свои. И никакого влияния запрет не окажет. Зато мы сдержим слово». Покажем, что не прибегаем к пустым угрозам. К тому же за запрет голосовали все однокрылые, и один я не вправе его отменить, даже если бы и захотел. Ты понапрасну тратишь время. Марис презрительно усмехнулась, но в душе у нее пробудилась надежда. Вэл начинал сдаваться. «Не притворяйся передо мной, Вэл. Ты — это все однокрылые. Именно поэтому я позвала тебя сюда». Мы оба знаем, что они поддержат любое твое решение. Ты серьезно просишь меня забыть, что сделал правитель? Забыть Таю? Таю никто не забудет. В воздухе прозвенел тихий аккорд. «Порукой тому моя песня», — сказал Коль. «Я буду петь ее в Порт-Таисе через день-два. Другие певцы подхватят, и скоро она зазвучит повсюду». Вэл посмотрел на него недоверчивым взглядом. «Ты будешь петь эту песню в Порт-Таисе? Или ты сошел с ума? Ты разве не знаешь, что одно упоминание имени Таи в Порт-Таисе приводит к ругани и дракам? Спой эту песню там, в любой харчевне, и бьюсь об заклад, на следующий день тебя найдут в канале с перерезанным горлом». «Певцам многое позволяется», — заметил Коль, — «особенно хорошим. Услышав имя Таи, они могут разразиться насмешками». Но, дослушав мою песню, почувствуют совсем другое. Пройдет немного времени, и Тая станет героиней, трагической жертвой. И это будет благодаря моей песне, хотя мало кто поймет причину, а уж вслух и вовсе не признается. «В такой надменной самоуверенности я еще не видывал», — пробормотал Вэл. «Это ты его надоумила?» — он посмотрел на Марис. «Мы это обсуждали». «А вы подумали о том, что его почти наверняка убьют? Кому-то, может, и понравится слушать о благородстве Таи, но какой-нибудь пьяный стражник, разъярившись, захочет заткнуть лживый рот певца, чтобы не выдумывал небылиц и размозжит ему голову. Это вы обсуждали?» «Я сумею за себя постоять», — не сдавался Коль. «Не все мои песни по вкусу слушателям, особенно в начале». «Каждый сам распоряжается своей жизнью», — сказал Вэл, пожав плечами. «Если ты протянешь подольше, возможно, твое пение что-то и изменит». «Я прошу, чтобы ты прислал сюда побольше летателей», — заявила Марис, — «однокрылых, которые хотя бы сносно умеют петь и играть. Ты хочешь, чтобы Коль подучил их к тому дню, когда у них отнимут крылья?» «Его песня должна вырваться за пределы Таиса как можно скорее», — сказала Марис. «Мне нужны летатели, которые сумеют запомнить и передать ее слова и мелодию певцам повсюду. Пусть они разнесут ее, как весть от нас. Пусть вся гавань ветров узнает про Таю и будет петь песню Коля о том, что она пыталась сделать». Вэл задумался. «Хорошо», — наконец вымолвил он. «Я тайно пришлю сюда моих друзей. За пределами Таиса эта песня может и завладеть воображением слушателей». «И ты разошлешь послание, что запрет с Таиса снят?» «Ни за что. Одной песни мало, чтобы отомстить за Таю». «А ты ее знал?» — спросил ему Арис. «Тебе известно, чего добивалась Тая? Она пыталась помешать войне и доказать правителям, что у них нет власти над летателями. Но запрет отдает нас на милость правителей, потому что разделил нас и ослабил. Только действуя дружно и сплоченно, летатели обретут силу, чтобы противостоять правителям». «Скажи это Доралю», — холодно произнес Вэл. «Меня не вини. Я созвал совет, чтобы мы действовали сообща и спасли Таю, а не изъявляли покорность правителю Таюса. Дораль перетянул совет на свою сторону и ослабил нас. Поговори с ним и послушай, что он тебе ответит». «Я так и сделаю», — спокойно сказала Марис. «Срелла уже летит на Лаус». «Чтобы позвать его сюда?» «Именно». «И не только его, ведь я полететь к ним не могу. Искалеченная старуха, как ты выразился». Вэл помолчал, видимо, стараясь понять, что к чему. «Ты не просто хочешь, чтобы запрет был снят», — сказал он наконец. «Это лишь первый шаг, чтобы сплотить однокрылых и прирожденных летателей. Но если ты нас и объединишь, что дальше?» Марис почувствовала прилив бодрости. Вэл согласится. «Ты знаешь, как умерла Тайя?» — спросила она. «У правителя Таюса хватило жестокости и глупости казнить ее, надев на нее крылья. Потом их сняли с тела Тайи и отдали человеку, у которого она их выиграла 2 года назад. Ее закопали в общей могиле на поле у крепости, где хоронят воров, убийц и других нарушителей закона. Она умерла, нося крылья, но ей было отказано в погребении, положенном летателем, и ее не оплакали. Ну и что? Какое это имеет отношение ко мне? Марис, чего ты все-таки хочешь от меня?» Она улыбнулась. «Я хочу, чтобы ты оплакивал Таю, Вэл». Новость Марис и Эван узнали от бродячего сказителя, пожилой ехидной женщины из порт Таюса, когда она зашла к ним, чтобы Эван вытащил занозу, глубоко засевшую у нее в ноге. «Наши стражники отбили рудник у Трейна», — сообщила она, пока Эван извлекал заносу из мозоли с той подошвы. «Поговаривают, что они захватят и сам Трейн». «Безумие», — пробормотал Эван. «Новые жертвы». «А еще что нового?» — спросила Марис. Летатели продолжали посещать ее укромное прибежище, но миновало более недели с тех пор, как Коль, научив своей песне полдесятка однокрылых, ушел в порт Таюс. Тянулись холодные, пасмурные дни, полные тревоги. «Летатель», — начала женщина и вскрикнула от того, что костяной нож Эвана рассек кожу над занозой. «Поосторожней, целитель!» «Так что, летатель?» «Может, призрак», — продолжала женщина, пока Эван извлекал занозу и втирал мазь в ранку. «Призрак Таи, облачена в черное, хранит безмолвие и не знает покоя. Она появилась с запада 2 дня до того, как я ушла. Служители вышли помочь ей приземлиться и снять крылья, но она не опустилась, а в безмолвии пролетела над горами, крепостью правителя и всеми селениями порт Таюса, и назад до крепости. Не приземлялась, ни разу не нарушила молчание, кружит и кружит, и в тихую погоду, и в бурю, днем и ночью. Ее видят на закате и на заре. Она не ест и не пьет. Удивительно!» — воскликнула Марис, пряча улыбку. «Так ты думаешь, что это призрак?» «Возможно», — ответила женщина. «Я сама ее видела много раз. Иду по улицам Таюса, на меня падает тень, я гляжу в небо и вижу ее. Всюду о ней только и говорят. Люди боятся, а стражники проболтались, что больше всех боится правитель, хотя и старается этого не показывать. Когда она пролетает над крепостью, он не выходит посмотреть. Наверное, страшится увидеть ее лицо». Эван забинтовал ступню старухи тряпицей, смоченной бальзамом. «Ну вот», — сказал он, — «попробуй наступить». Она встала и тут же ухватилась за плечо Марис. «Больно?» «Там уже нарывало», — объяснил Эван. «Тебе повезло. Протяни ты еще несколько дней, могла бы остаться без ноги. И не ходи босиком по лесным тропам, это опасно». «Не люблю обувь», — сказала женщина. «Мне нравится чувствовать и землю, и траву, и камешки». «А заноза под кожей тебе тоже нравится?» — перебил Эван. Они еще долго спорили, но в конце концов сказительница согласилась надеть толстый чулок, но только на раненую ногу и только до заживления ранки. Когда она ушла, Эван, улыбаясь, обернулся к Марис. «Начало положено», — сказал он. Но как призрак умудряется ни есть и ни пить? У нее с собой мешочек с орехами и сухими плодами, а также маленький бурдюк с водой, — ответила Марис. В долгие полеты летатели берут, как правило, такие запасы. Иначе как бы мы добирались до артелии или углей? Я никогда над этим не задумывался. Марис рассеянно кивнула. Наверное, по ночам они тайком сменяются. Надо же и призраку отдохнуть. Вэл молодец, что догадался подобрать похожих на Таю. Самой бы мне сообразить. «Ты и так сделала достаточно», — заметил Эван. «Тебе не в чем упрекнуть себя. Почему ты такая печальная?» «Если бы этим призраком могла быть я», — вздохнула Марис. Два дня спустя к ним в дверь постучала запыхавшаяся девочка из семьи, обязанной Эвану, и у Марис сжалось сердце. Неужели за ней уже послали стражников? Однако девочка просто пришла поделиться новостями. Эван попросил ее родителей передавать ему все слухи из порт Таюса. «К нам приходил торговец», — затараторила девочка, — «и говорил про летателей». «А что он говорил?» — нетерпеливо спросила Марис. «Ему сказал старик Мулин в харчевне, что правитель насмерть перепуган. Их трое», — сказал он. «Три черных летателя кружат и кружат в небе». Она привстала на цыпочки и закружилась, раскинув ручонки. Марис поглядела на Эвана и улыбнулась. «Теперь их семь», — сообщил дюжий толстяк, который ввалился к ним как-то под вечер. Это оказался одетый в лохмотье, избитый и окровавленный стражник, ударившийся в бега. «Меня посылали на трейн», — объяснил он. «Провалиться мне на этом месте, если я туда поплыву». Говоря, он захлебывался кашлем, иногда с кровью. «Семь? Плохое число», — пробормотал он. «И все в черном. Плохой цвет. Ничего хорошего они нам не сулят». И он раскашлялся так, что уже не мог говорить. «Полегче, полегче», — предупредил Эван, давая ему вино с травами и с помощью Марис укладывая в постель. Но толстяк не угомонился. Едва кашель отпустил его, как он снова заговорил. «Будь я правителем, то приказал бы лучникам сбить их, когда они пролетят над крепостью, честное слово. Люди толкуют, что стрелы пройдут сквозь них, но это вранье. Они из плоти и крови, как я сам». Он похлопал себя по внушительному брюху. «Разлетались. Только несчастье на нас всех накликают. Погода испортилась, рыба не ловится. А в порт Таюсе, говорят, сплошной мор. У тех, на кого упадет тень их крыльев. А уж на трейне и вовсе что-нибудь страшное приключится. Уж я-то знаю, потому и сбежал. Это с семью-то черными летателями в небе. Нашли дурака. Тут хорошего не жди». «Себе толстяк напророчил верно», — подумала Марис, когда на следующее утро принесла ему завтрак. Огромная туша уже остыла и окостенела. Эван похоронил беглеца в лесу, рядом с другими путниками, которым его искусство не помогло. «Тенья ходила в порт Тайос продавать свои вышивки», — доложил мальчик, которому Эван помог появиться на свет. «Она рассказывала в Тоссе, что черных летателей теперь уже больше 10. И все кружат от порта до крепости, и с каждым днем добавляются новые». 20 летателей, все в черном, безмолвные, мрачные», — сообщила девушка-певец, золотоволосая, синеглазая, с приятным голосом и мягкими манерами. «Какую чудесную песню можно сложить о них! Я уже обдумывала бы ее, если бы знала заранее, чем все это закончится. Но почему они тут, как ты считаешь?» — спросил Эван. «Из-за Таи, конечно», — ответила девушка, словно недоумевая, что кто-то может этого не знать. «Она солгала, чтобы предотвратить войну, а правитель убил ее за это. Вот они и облачились в траур. Хоть об заклад побьюсь. Да и многие ее оплакивают». «Ах, да», — сказал Эван, — «Тайя. Ее судьба тоже достойна песни. Ты об этом не думала?» Девушка засмеялась. «Так песня уже сложена», — сообщила она. «Я ее слышала в порт Таюсе. А теперь спою вам». Марис встретилась с Катинном из Лумаррона на заброшенном поле, где тонкие зеленые разбойнички и уродливые земляные драконы совсем заглушили пшеничку-самосевку. Великан в ожерелье из зубов Сциллы изящно опустился на землю, весь в черном под серебряными крыльями. Она проводила его в хижину и дала напиться. «Ну?» Он вытер рот и ухмыльнулся. «Я летел очень высоко и видел под собой весь город. 40 крыльев уже не меньше. Правитель, наверное, места себе не находит. И все больше летателей узнают, что происходит. Отовсюду, с востока, сюда собираются однокрылые. А Вэл сам доставил весть на запад. Так что скоро к нам присоединятся летатели и оттуда. Да и теперь нас уже так много, что можно и поесть, и соснуть незаметно. Не завидую бедняжке Алэйн, которая начала все в одиночку. Конечно, вынослива она на редкость. Я ни разу не видел ее усталой. Сейчас она тайно отдыхает на Тринеле, но скоро опять вернется сюда. А я так прямо отсюда поднимусь в небо». «А как песня Коля?» – спросила Марис. «Ее поют на Ламароне и на Южном Арене, и на гнезде Коршуна. Я сам ее слышал несколько раз. Она достигла Южного Архипелага и внешних островов. А на западе твоего Эмберли и Кульхола и Павита, говорят, ее подхватили певцы в Штормтауне». «Чудесно», — сказала Марис. «Чудесно».